За хутором Ситраковым в степи рядами вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невидимо быстро вырос городок, белокрыший и аккуратный, с прямыми уличками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой. Лагеря зажили обычно для мая месяца, ежегодно однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начинались чистка, седловка, перекличка, построение. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Попов. Горланили муштруя молодых казаков, обучавшие их урядники. За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили противника, стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубке, постарше отвиливали от занятий. Люди хрипели от жары и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий волнующий ветер, издалека свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куреней. За неделю до выхода из лагерей к Андрею Томилину приехала жена. Привезла домашних сдобных бурсаков, всякого угощения и ворох хуторских новостей. На другой день с позаранку уехала. Повезла от казаков домашним и близким поклоны, наказы. Лишь Степан Астахов ничего не пересылал с ней. Накануне заболел он, лечился водкой, и не видел не только жены Томилины, но и всего белого света. На учение не поехал. По его просьбе фельдшер кинул ему кровь, поставил на грудь дюжину пиявок. Степан в одной из подней рубахи сидел у колеса своей брички. Фуражка с белым чехлом мазалась, вытирая колесную мазь. Оттопырив губу, смотрел, как пиявки, всосавшись в выпуклые полушария его груди, набухали черной кровью. Возле стоял полковой фельдшер, курил, процеживая сквозь редкие зубы табачный дым. Легчает? От грудей тянет. Сердцу быть просторней. Пиявки — первое средство. К ним подошел Томилин. Мигнул. «Степан, словцо бы сказать хотел. Говори, поди на час». Степан, кряхнув, поднялся, отошел с Томилиным. «Ну, выкладывай». «Баба моя приезжала, но не уехала. А? Про твою жененку по хутору толкуют». «Что?» «Гутарят недобро». «Ну!» «С Гришкой Мелеховым спуталась в открытую». Степан бледнее рвал с груди пиявок, давил их ногою. Последнюю раздавил, застегнул воротник рубахи и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул. Белые губы не находили покоя, подрагивая, расползались в нелепую улыбку, ежились, собираясь в синеватый комок. Томилину казалось, что Степан жует что-то твердое, неподатливое на зубы. Постепенно к лицу вернулась краска, прихваченная изнутри зубами, окаменели в недвижности губы. Степан снял фуражку, рукавом размазал по белому чехлу пятно колесной мази, сказал звонко: «Спасибо за вести». «Хотел упредить, ты извиняй. Так, мол, и так дома». Томилин сожалеюще хлопнул себя по штанине и ушел к нерасседланному коню. «А около летаешь, проченье летишь. А около летаешь. А проченье летешь, летишь. Жаль, жаль, жаль, ко мне проченье летишь. Жаль, жаль, жаль, ко мне проченье летишь. Лагеря в гуле голосов. Приехали с рубки казаки. Степан с минуту стоял, разглядывая сосредоточенно и строго черное пятно на фуражке. На сапог ему карабкалась полураздавленная, издыхающая пиявка. А любить ее можно, а целовать нельзя. А любить ее можно, а целовать нельзя, нельзя. Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей.